Глава 9. Фимочка. В печальном раздумье Надя вошла в комнату, смежную с детской, откуда уже выглянула худенькая личика с задумчивыми глазками. Как бы в опровержении ее отчаянных мыслей, не успела она сделать и двух шагов, как к ней бросилась Серафима с протянутыми ручонками и крепко повисла на шее сестры, повторяя: «Вот за что я тебя люблю, ты никогда не обманываешь! Душечка, милочка, как я тебя люблю!» Надя подняла ребенка и прижала его к себе чуть не со слезами на глазах. Ее растрогала горячая ласка девочки в такую минуту. «Теперь к тебе в комнату, да?» — восторженно шептала Фимочка. «Ко мне, если тебе так хочется», — улыбаясь, ответила Надя и тотчас же пошла вместе с ней из детской. «Только что же мы там будем делать? Кажется, ты уже рассмотрела все мои сокровища. Чем мы сегодня с тобой займемся?» «Как чем?» — искренне изумилась Фимочка. «Я столько должна у тебя спросить, столько, что не знаю, даже успею ли. Нам у тебя никто не помешает?» «Никто. Кто же посмеет? Хочешь, мы запремся?» «Да, пожалуйста», — озабоченно попросила Серафима и, нахмурив брови, принялась хлопотать с ключом у двери Надиной комнаты. «Погоди», — остановила ее сестра, — «здесь задвижка, вот так». Забыв недавнюю печаль и не переставая улыбаться, глядя на серьезное, чуть не торжественное выражение лица Серафимы, она закрыла задвижку, зажгла свечи на своем письменном столе и на камине, накрыла лампу, горевшую на круглом мраморном столике у дивана, розовым абажуром, и спросила, не хочет ли Фима, чтобы она засветила еще и китайский фонарик, висевший посреди комнаты. «Зажги, а то как хочешь, сядем скорее, я буду у тебя спрашивать». «Неужели у тебя такие важные вопросы?» — засмеялась Надежда Николаевна, зажигая пестрый фонарь. Нарядная комнатка приобрела еще более праздничный вид. Цветы в соломенной жардиньерке отбрасывали тени на спущенные белые занавески. Сноска. Жардиньерка. Подставка, столик с корзинкой, емкость для цветов. Безделушки на этажерках и на камине блестели и искрились. Картины на стенах словно выступали из рамок. Лампа разливала веселый розовый свет на мебель и перегородку, за которой виднелось белое покрывало Надиной кровати и ее мраморный умывальник. Они сели на диван. Хозяйка придвинула своей гостье большую красную книгу с золотым обрезом, любимую вещь Фимочки в этой комнате. Но на сей раз Фимочке было не до картинок. Она чинно села возле сестры, сложила ручки на коленях ладонями внутрь и задумалась. Этот жест был знаком Надежде Николаевне. Он означал, что Фимочка собирается с мыслями и сейчас разразится вопросом, на который ей надо будет так или иначе ответить. Она смотрела на девочку, улыбаясь в ожидании. «Скажи ты мне, пожалуйста», — деловым тоном начала Серафима, не поднимая глаз, устремленных на ковер, «скажи ты мне, снег — это дождь?» И Фимочка забросала сестру множеством вопросов, а Надежда Николаевна, сосредоточенно и вдумчиво, старалась растолковать ей то, что еще трудно было понять детской головке. «Вот трава и деревья растут на земле, на глазах у всех людей. А ты можешь объяснить, как они растут? Из чего они в земле сами собой сотворились? И не только они, а всякий камешек, всякий металл, железо, золото, серебро. Откуда они берутся в земле, ты знаешь? Я думала, большие все это знают и могут рассказать». Надя пожала плечами. «Нет, этого никто толком не знает. Мы пользуемся готовым, тем, что природа нам дает, и можем только радоваться и благодарить за все это Бога. Но я удивляюсь, Фимочка, почему тебе все это приходит в голову?» «Ах, Надечка!» — со вздохом продолжала Фимочка. «Я никогда, кажется, не буду умной. Чтобы быть умной, надо так много учиться, столько знать». «Для того, чтобы легче было учиться, надо просто сильно хотеть узнать как можно больше, как можно большему научиться. Тогда и учение покажется легким. Ты теперь такая любопытная и столько знаешь для своих лет, что, наверное, будешь отлично учиться». «Дай бог. Только когда еще это будет? Знаешь, Надя, я не умею думать о том, как я буду большая. Мне кажется, я никогда не вырасту». «Ну вот, выдумала. И оглянуться не успеешь, как станешь большой девочкой. Я вот уже скоро буду старенькая, а как вспомню свое детство, так мне кажется, что это было вчера». «Ты маленькой была счастливая, Надя. Как вы хорошо жили с вашей бабушкой, какая она была добрая, и няня твоя, какие хорошие сказки умела рассказывать». «Да, я тогда была очень счастлива», — со вздохом согласилась Надежда Николаевна. «Детство вообще счастливое время. А когда в детстве нас окружают и любят хорошие и умные люди, оно вдвойне счастливое. Если я когда-нибудь буду большой, так я одну тебя буду вспоминать, так как ты вспоминаешь свою бабушку, свою няню и Верочку. Ты ведь говоришь, что и она с тобой так же любила разговаривать обо всем, как и ты со мной теперь». «Да, сестра Вера всегда была моим другом. Как ты у меня. Видишь, ты счастливее меня. У тебя трое таких было, добрых, как ты, а у меня ты одна». «Какие пустяки, Фимочка. У меня не было матери, а у тебя мама, сестры твои, папа, и все тебя любят». Девочка покачала головкой. «Нет», — убежденно сказала она, — «ты одна меня любишь. Папа меня жалеет, а мама совсем не любит. Она меня стыдится». «Стыдится?» — не совсем искренне рассмеялась Надя. «Что ты, Господь, с тобой? С чего тебе пришла в голову такая глупость?» «Не глупость это, я знаю. Сколько раз я видела, как она ласкает и целует всех, кроме меня. А ко мне, если и придет, так тронет за щеку, пожмет плечами и скажет: не понимаю, в кого она такая, совсем будто не моя дочь. Сколько раз я сама слышала». «Ну что ж, мама это говорит только потому, что ты такая маленькая перед другими ее дочерьми, вот и все». «Нет-нет, не говори так, Наденька, ты не знаешь. Уж мама-то меня совсем не любит. Да бог с ней, я и сама...» «Перестань, Фима», — поспешно остановила ее Надя. «Нехорошо дурно думать о маме. Тебе показалось, она тебя любит, и ты должна ее любить». Стук в дверь прервал речь Надежды Николаевны. Она встала, по правде говоря, не без облегчения, и отворила двери. Вошла горничная, и, увидев, что Надя не одна, заговорила поспешно, но очень тихо. «Ты самой Вере Алексеевне говорила?» — спросила Надя. «Отчего ты так долго? Я уж думала, ты к самой Иванихе отнесла». Марфуша отвечала, что Ельниковой не было дома, и что она ее дожидалась, а когда она вернулась, так сама сейчас же повезла и обещалась сегодня же дать знать. «Они сказали, что если Иваниха возьмется, так они сами сегодня же к вам заедут», — сказала Марфуша. «Сегодня? Сама? Ельникова?» — с живым интересом переспрашивала ее Надежда Николаевна. «Ну хорошо, Марфуша, спасибо тебе. Смотри же, карауль Веру Алексеевну. Ты знаешь, она не любит у подъезда звонить». «Знаю, с барышня. Будьте покойны». Марфуша ушла, но тут же вернулась. «Барышня, прислали вас обеих к чаю просить. Там бабушка приехали. Все уже собрались». Надя оправила девочку, зачесала ей волосы назад со лба, на которые они постоянно падали, и, взяв Фиму за руку, пошла в чайную.